«Если я увижу что-нибудь подобное, я вам обязательно расскажу», — пообещал Чарли. Но девушка, казалось, потеряла всякий интерес и к обсуждаемой теме, и к нему самому. Увидев, что она демонстративно смотрит на часы, Чарли понял, что дверь, которая, как он надеялся, начала понемногу приоткрываться, снова захлопнулась. «Выпишите мне эти книги», — сказал он деловым тоном, и девушка протянула ему формуляр, в который Чарли вписал свою фамилию и номер водительских прав. «Срок возврата — неделя», — сказала она строго. «Окей», — Чарли взял книги под мышку и, небрежно кивнув ей на прощание, вышел из библиотеки. Уже на улице он пожалел о своей сдержанности, но сама девушка была так холодна, так неприступна, что ничего иного ему просто не оставалось. «Должно быть», — решил он, — «у нее какие-нибудь серьезные неприятности». Но теперь она свернулась, как еж, и выставила наружу все колючки, чтобы отпугнуть желающих ковыряться в ее ранах. Интересно только, что это могло быть? В ее возрасте, а Чарли не дал бы библиотекарше больше 30, человек просто не имел права так ожесточаться. Вот, например, Кэрол, когда ей было 30, она буквально излучала тепло, беззаботное веселье и обжигающую чувственность. Библиотекарша тоже была красива, но и только. Во всем остальном она напоминала вмерзший в лед осколок стекла. Незаметный, но способный до кости располосовать неосторожную руку. И вряд ли кому-нибудь удалось бы растопить лед и согреть ее застывшее сердце. Даже сама мысль об этом показалась Чарли нелепой. Забравшись в машину, Чарли завел мотор и решил вернуться в шале. Об инциденте библиотеки он постарался побыстрее забыть, а покупку мелочей отложил на следующий раз. Ему не терпелось поскорее прочесть книги, которые он взял в историческом обществе, поэтому сразу по приезде домой он устроился возле камина с одной из них. Когда на следующий день Глэдис приехала навестить его, он уже закончил первую из них и принялся за вторую. «Вот», — сказал он с гордостью, показывая Глэдис потрепанный том, — «я уже прочел его». «А Сара больше не появлялась?» — осведомилась Глэдис с заговорщической улыбкой, и Чарли рассмеялся в ответ. «Увы, нет», — сказал он. По правде говоря, Чарли уже всерьез начал сомневаться в том, что он увидел что-то в ночь перед Рождеством. Может, у него просто разыгралось воображение? «Ничего удивительного», — вздохнула с разочарованием Глэдис, от которой не укрылось, как много успел сделать Чарли всего за несколько дней. Полы были чисто выметены и покрыты свежим слоем мастики, деревянные панели избавлены от пыли и блестели, воздух благоухал полировочной жидкостью, и даже окна были вымыты, а немногочисленные предметы обстановки расставлены в безупречном порядке. И во всем, даже в новых вещах, которые Чарли приобрел в Дирфилде, чувствовались безупречный вкус и стиль. Статуэтка на каминной полке, плетенная из соломы ваза с фруктами на столе, кружевные салфетки на книжных полках — все это выглядело так, словно их положила сюда сама Сара Фергюсон. Глэдис испытала тихую радость от того, что ее любимый шале больше не пустует, что в нем поселился такой человек, как Чарли. Ее муж был равнодушен к этому дому, ее невестка вовсе отказывалась здесь жить, и Глэдис сама не подозревала, как больно ее ранило такое отношение к дому ее близких.